Глава 7. Сергей Бабкин. Сергею пришлось влезть в костюм. Костюмов и себя в них он терпеть не мог, но выбора не было, предстоящее дело требовало конкретного образа. Он потоптался перед зеркалом, мрачно разглядывая отражение. «Я похож на телохранителя мафиози». «Ты похож на того, кто собирается убить и телохранителя, и мафиози», — сказала Маша. «Не таких комплиментов ожидал я от любимой жены», — с горечью упрекнул ее Бабкин. Любимая жена поцеловала его, застегнула ошейник на собаке и сообщила, что они убежали гулять. «Счастливо, пиши, и смотри осторожней там». «Где там?» — крикнул Бабкин ей вслед. «В метро!» — донеслось уже от лифта. Бабкин выругался под нос, вспомнив, что его ждет, и выложил ненужные ключи от машины. Фирма «Агросвет», в которой Григорий Багун проработал почти 2 года, имела целых 5 подразделений, базировавшихся в разных районах Москвы. Но транспортный отдел с прилепившейся к нему бухгалтерией располагался на Бауманской, в 2 шагах от метро. Секретарь, сердечная пожилая женщина, с которой Бабкин говорил накануне по телефону, назначила ему встречу на 12:30. Сергей сомневался, что в это время там отыщется свободная парковка. В 11:30 Бабкин, в своем костюме, чувствуя себя разряженным, как обезьяна, спустился в метро. Он не любил общественный транспорт. Во-первых, из-за своих габаритов. Те, кто проектировал высоту поручней и ширину сидений, в своих расчетах не учитывали людей, подобных Сергею. Во-вторых, из-за толпы. В отличие от Макара Илюшина, нырявшего в людской поток с той же легкостью, с какой плотвичка вливается в серебристый косяк, Бабкин вечно ощущал себя тем, кто идет поперек и против шерсти. В него то и дело врезались. Его пугались, особенно немолодые женщины, обвешанные тяжелыми сумками. В его памяти был свеж случай, когда одна такая горемыка, вынесенная прямо на него из вагона потоком пассажиров, взвизгнула, шарахнулась и вдруг истово перекрестилась. Задевать всерьез это его не могло, но было неприятно. Илюшин, двигаясь в толпе, ухитрялся волшебным образом ни к кому не прикасаться, будто защищенный невидимым тонким скафандром. Бабкина же облепляли со всех сторон, словно крабы, выброшенную на берег тушу дохлого морского льва. На Бауманской он привычно поймал на себе взгляды 2 полицейских. Однако костюм сыграл свою роль, эти взгляды на нем не задержались. «Хе-хе», — сказал он про себя, — «вот она, правильная самопрезентация». Оставалось надеяться, что в агросвете она ему тоже поможет. Он миновал охранника на проходной, показав документы, и оказался во внутреннем дворе длинного 4-этажного здания. Из распахнутого окна на 2-м этаже доносился звучный женский голос. «Звони ему прямо сейчас, он все подпишет. Звони, Марина!» «Что? Я тебя умоляю, он послушный, как дохлый зайчик». На широком крыльце под навесом несколько женщин с загорелыми лицами курили, красиво выпуская дым. Все они были в джинсах одинакового фасона. Бабкин заподозрил, что какой-нибудь коми-воежор, просочившийся в агросвет, сделал хорошую выручку на продаже лежалого товара. Он прошел мимо них, постаравшись придать лицу приветливое выражение. Совершенно не кстати вспомнился Илюшин, однажды заметивший, что с этой ухмылочкой Сергей напоминает акулу в отпуске на Красном море. Женщины повернулись вслед Бабкину, как подсолнухи. Почувствовав себя неловко, он ускорил шаг, однако успел заметить, что в глубине двора есть подобие беседки, над которым рукописный плакат извещал «Место для курения». Под обшарпанной крышей в клубах дыма топтались 4 мужчин. 5-й, сунув руки в карманы, стоял неподалеку от них, запрокинув голову и глядя в небо с тем одухотворенным выражением лица, какое бывает только у алкоголиков в завязке. «Ага, — сказал себе Бабкин. «Вот здесь, значит, как устроено. Брезгуют товарищи женщины курить рядом с водилами. Бухгалтерия, поди, белая кость, голубая кровь». За дверью обнаружился еще один охранный пункт. Пока Бабкин рассматривал метлаховскую плитку, охранник изучил его паспорт, затем позвонил и коротко сообщил. «К вам тут прибыли. Третий этаж, второй кабинет, слева от лестницы». Последний относился уже к Сергею. «Что ты вьешься, дохлый зайчик, над моей головой?» Тихо напевал Бабкин себе под нос, поднимаясь по выщербленной лестнице. «Ты добычи не дождешься, дохлый зайчик, я не твой». В 12:20 он вошел в кабинет секретаря. Женщина, с которой он накануне договаривался о встрече, приняла его радушно. «Хочу поговорить об одном из ваших бывших сотрудников», — сказал по телефону Сергей, постаравшись, чтобы звучало веско, но непонятно. Кристина запретила ему упоминать ее сестру. «Григорию донесут, а он расскажет Варьке. Ты представляешь, что тогда начнется? Меня сожрут!» Сергею пришлось идти другим путем. Для этого и потребовался костюм. «Олег Владимирович сейчас освободится», — сказала секретарь. «Присаживайтесь, подождите». Олег Владимирович возглавлял транспортный отдел. Бабкину не нужен был руководитель такого ранга, но выполнить задачу, игнорируя начальство, было невозможно. Четверть часа он провел на пухлом, как свежевыпеченный хлеб, диване. Секретарь безостановочно разговаривала по телефону, и он начал подозревать, что о нем забыли. Однако через 15 минут дверь распахнулась, и на пороге возник лысый мужчина в мятом пиджаке. «Это ко мне?» — спросил он у секретаря, игнорируя собственного визитера. «Проходите». Легенду Сергей заготовил заранее. Он представился главой службы безопасности несуществующей инкассаторской компании. «Фирма мы молодая», — веско сказал Бабкин. «Развиваемся, стараемся, но, понимаете, перестраховываемся на каждом шагу. Дело серьезное, что тут говорить. Представляете, какие деньги возят? Нельзя ошибиться в человеке». Начальник, понимающе кивнул. «Всех сотрудников досконально проверяем». Он говорил неторопливо, скупо и, как он надеялся, убедительно. «Один ваш водитель подал заявление о приеме на работу к нам. Бывший, конечно. Мы людей не переманиваем». «Фамилия?» — тут же спросил круглоголовый. «Багун. Григорий Багун». «Припоминаю. Почти 2 года у вас работал. Уволился 3 месяца назад». Сергей сделал паузу. Все, что от него требовалось, он сказал. Лысый поднял телефонную трубку. «Оленька, Кудасова мне найди, пожалуйста». Бабкин не успел даже отказаться от кофе, как оплывший Кудасов нарисовался в дверях. «Тут у нас товарищ собирает информацию», — туманно выразился начальник. «Поручаю его тебе. Отведи его к водителям, что ли. Вам же это требуется». «Ну, если состав не обновился полностью за эти 3 месяца», — кивнул Бабкин. «Спасибо. С кем еще мог общаться Багун?» Кудасов встрепенулся. «Багун? Помню его. А что, что такое?» «Он к нам на работу устраивается. Хотим все проверить. Будем очень признательны за помощь». В последний момент он усилил краткое объяснение ударным аккордом, использовав множественное число. Судя по боязливому уважению, мелькнувшему в глазах Кудасова, тот решил, что Бабкин явился к ним прямиком из органов. Сергей не стал упоминать о выдуманной инкассаторской конторе. «Передаю товарища... Сергея», — подсказал Бабкин. «Сергея в твои заботливые руки, Игорь». Бабкин понял, что аудиенция окончена. «Деловой человек», — восхитился он. 10 минут и сбагрил меня помощнику. Впрочем, его это полностью устраивало. В коридоре он спросил, знает ли его проводник, кто в агросвете составлял круг общения богуна. «Водители, доктор, бухгалтерия, само собой». «Багун ездил с одним и тем же напарником, или они чередуются?» Кудасов почесал нос. «По правде говоря, мы в основном одного водителя заряжаем на рейс. Сейчас нет необходимости ездить подвое». «Опять же, экономия», — подхватил про себя Бабкин, но вслух ничего не сказал, только кивнул. «Кому вас первым делом отвезти?» — спросил Кудасов. «Давайте начнем с бухгалтерии», — решил Сергей. «Люди, которые знали богуна, еще работают?» «У нас текучка минимальная», — с гордостью ответил Кудасов. Однако так живо начавшийся процесс застопорился, когда Сергея привели в бухгалтерию. Он оказался в комнате, полной тех самых женщин, которые курили на крыльце. Бабкину они обрадовались, а узнав, кто он и что ему требуется, оживились еще сильнее. 20 минут спустя он напоминал сам себе персонажа мультфильма «В синем море в белой пене» и догадывался, кто из присутствующих здесь дам будет исполнять «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем». При этом информации о богуне он не получил. Парень как парень, вот и все, что удалось выжить Сергею. С трудом сбежав из кабинета, Бабкин выволок за собой Кудасова, который неуклюже пытался флиртовать с самой молоденькой сотрудницей, молчаливой темноволосой девушкой, и потребовал, чтобы его отвели в медкабинет. При слове «медкабинет» приободрившийся был Кудасов сник. Причина стала ясна Сергею, когда он увидел врача. Коротко стриженная женщина в больших черепаховых очках разговаривала с Кудасовым насмешливо и высокомерно. Скомканно отчитавшись о цели визита, заместитель сбежал, крикнув напоследок что-то неразборчивое. То ли, что он вернется за Бабкиным с подмогой, то ли, что ему предстоит держаться до последнего и умереть героем. «Ну, что у вас?» — резко спросила Бабкина врач. «Излагайте без задержек, будьте любезны. У меня скоро перерыв». Сергей узнал голос, который убеждал Марину обращаться к дохлому зайчику. Он представился и объяснил, что его привело в агросвет. «Ну а я-то чем могу помочь?» — удивилась женщина. «Если вы от меня отчет медицинского желаете, об этом и речи быть не может». Она сняла огромные очки и посмотрела на сыщика. Радужка у нее оказалась редкого оттенка, зеленого, как водоросли. Он догадывался, что в этой конторе ее считают настоящей грымзой, но ему такие резкие крутые тетки скорее нравились. «Никаких отчетов», — заверил Сергей. «Меня интересуют исключительно ваши личные впечатления о Григории». «Опять же, не понимаю». «У вас есть водители, которые пытались вас убедить, чтобы вы их выпустили на смену, несмотря на похмелье, например, или повышенное давление?» — напрямик спросил он. «Кто-то деньги предлагает, кто-то строит из себя обольстителя». Врач усмехнулась. Сергей увидел на столе пыльный бейдж с напечатанным «Ирина Михайловна». «Мужчины ведут себя по-разному, если им что-то от вас нужно», — продолжал он. «Вы человек наблюдательный, наверняка помните, чем отличался богун». «Давайте-ка без комплиментов», — оборвала его врач. «Знать о моей наблюдательности вы не можете». «А я и не знаю», — с обезоруживающей прямотой признался Сергей. «Мне начальство вас так отрекомендовало. Ирина Михайловна, говорят, отличается редкой наблюдательностью. Она та, кто вам нужен». «Какое начальство?» «Олег Владимирович». В зеленых глазах мелькнуло удовлетворение. Бабкин похвалил себя за грамотное вранье. «Будь на моем месте Илюшин, ему бы и врать не пришлось. Обаял бы тетку за милую душу. А нам, людям без харизмы, что прикажете делать? Вранье, шантаж, угроза и подкуп — вот наш путь». «Приятно слышать от руководства в свой адрес такие слова», — смягчилась Ирина Михайловна. «Хотя я предпочла бы узнать об этом лично. Но это не к вам претензии, боже упаси». «Багун, Багун», — она задумалась. «Помню его. Мне, в общем-то, сказать о нем нечего». Разочарование на лице Бабкина было таким выразительным, что она засмеялась. «Слушайте, ну какая может быть личная характеристика от врача, который проводит медосмотр? Он за мной не ухлёстывал, вел себя прилично, не матерился. Ну что еще? Не курил. Хотя, постойте-ка, Багун как раз курил и помногу». Бабкин отметил про себя, что о курении Григория слышит впервые. «Предупреждала его, что нужно завязывать», — продолжала Ирина Михайловна. «У нас два сотрудника на предрейсовых осмотрах, я и Голикова. Она медработник со средним образованием, но прошла специальное обучение. У Агросвета собственные лицензии есть своя, а то ведь многие, знаете, просто заключают договор с медицинским учреждением на обслуживание. Это совершенно другой уровень. Неизвестно, какого специалиста пришлют. А самое главное, они же меняются постоянно. Мы-то своих водителей видим, знаем, на что обратить внимание, у кого какие слабые места. А когда у клиники такая текучка кадров, что новый терапевт каждые полгода, ну помилуйте, о каком знании пациентов тут можно говорить?» Бабкин понял очень немного из сказанного, но послушно кивал. Свидетеля, начавшего говорить, легче вывести на искомую тему, чем свидетеля молчащего. «Так о чем я?» — нахмурилась Ирина Михайловна. «А, предрейсовый осмотр. Я как раз была в отпуске, и когда вернулась, Свет сказал, что отправляла Багуна на флюорографию. Ну, все из-за курения». «Света, это Голикова?» «Да, она сейчас в декрете. Но вам, наверное, нет разницы, курит водитель или нет». «Нам все важно», — не покривив душой, заверил Бабкин. «Любая деталь может оказаться очень полезной». «Например?» — заинтересовалась врач. «Например, слабый мочевой пузырь. Кажется, ерунда, а на самом деле мы отсеиваем таких сотрудников. Потому что если ему раз в 2 часа, извините, приспичило, у него внимание рассеивается, концентрация падает. И в телохранители, кстати, подобные субъекты не годятся». «Ну что еще?» — он задумался. «Вот если бы вы сказали, что Багун при вас матерился, вход к нам ему был бы закрыт». «Ваше начальство таких строгих правил?» — усмехнулась врач. «Начальству моему все равно», — махнул рукой Бабкин. «А вот я бы такого сотрудника не допустил. Если он при женщине, да к тому же проводящий осмотр, не может или не считает нужным сдерживаться, это говорит о слабом самоконтроле. Или представьте, водитель сидит у вас в кабинете и ковыряет в носу безо всякого стеснения. Что вы скажете?» Ирина Михайловна пожала плечами. «Я скажу, что он свинья, и пошел вон, пока не научится приличиям». «А мы перестраховываемся и считаем, что у него расторможенность, полный рост. Не контролирует себя, не может остановить навязчивых действий. Почесывание, ковыряние, подергивание ногой. Понимаете теперь, почему я говорю, что любые детали важны?» Ирина Михайловна покрутила в пальцах дужку очков. «Я вас, кажется, поняла», — медленно проговорила она. И задумалась. Бабкин понимал, что его взвешивают, и главная задача сейчас — не испортить впечатление. «Ваш Багун мне не нравился», — вдруг сказала врач. «Так», — осторожно начал Сергей после паузы. «Интуиция? Или были причины?» «Он подкатывал к Инночке Даладзе. Они даже встречались. Ну, это мои предположения», — спохватилась она. «Возможно, я ошибаюсь, но мне казалось, что они пара, только не афишируют это среди коллег. В женском коллективе легко стать мишенью шуток, а Инночка нежная девушка, чувствительная». «В женском коллективе?» «Бухгалтерия», — пояснила Ирина Михайловна. Ему вспомнилась молоденькая сотрудница, возле которой горцевал Кудасов. «Багун за ней ухаживал», — Врач повертела в пальцах очки. «Как говорил мой дедушка, волочился. А бабушка сказала бы, женихался. И у меня было именно такое чувство, что он начал осаду с далеко идущими намерениями. Ну, если вы понимаете, что я хочу сказать. У Инны своя квартира, машина. Выгодная партия для провинциального парня без кола и двора. А главное, она хорошая культурная девушка. Я их как-то встретила в «Современнике». Не подошла, конечно, и сделала вид, что не заметила их. Но по реакции Инны на следующий день было ясно, что она все поняла. Она смущалась. Конечно, я никому ничего не стала рассказывать. Это вообще меня не касается». «А когда Багун перестал ухаживать за Инной?» «В один прекрасный день он резко оборвал свои поползновения. Я видела, что Инна ходит заплаканная, и кто-то говорил, что она появлялась в Ленинграде». «Простите?» «Но нас так называют комнату, где собираются водители. На первом этаже, напротив учебных классов. Там постоянно сквозило из щелей под окнами, а потом плесень полезла по стенам. Поэтому Ленинград». Бабкин гыгыкнул, не удержавшись. «По умолчанию эта комната считается чисто мужской. Инна зашла туда, чтобы вызвать на разговор Григория. А это, знаете, о многом говорит. Плевать на условности не в ее духе. Должно быть, девушка была поражена тем, как он ее бросил. Но это все только мои догадки». Спохватилась она. «А как давно это было?» «Месяца за два до его ухода. Он уволился в начале лета. Значит, где-то в апреле». Именно в апреле Варвара Харламова пробила колесо, выезжая с парковки, и обходительный молодой человек предложил ей помощь. «Поменял, значит, Гриша, невест на переправе». С одной стороны, не было ничего удивительного в том, что, встретив другую девушку, хороший парень Гриша Багун не стал держать свою прежнюю подругу в качестве запасного аэродрома и разорвал отношения. Однако Бабкина терзали нешуточные сомнения на этот счет. Он многое бы дал, чтобы оказаться в тот день на парковке перед торговым центром и внимательно изучить шины Кашкая, в которые села Варвара Харламова. «Спасибо, вы очень помогли», — искренне сказал он Ирине Михайловне. «Было что-то еще настораживающее в его поведении». Они провели в кабинете намного больше отведенных ею 10 минут. Он опасался, что в любую секунду в дверь постучит нелюбимый ею Кудасов, и она замкнется. Женщина помолчала. «А знаете что? Вы ведь не начальник службы безопасности», — проговорила она неторопливо, словно размышляя вслух. «Точно, точно. На первый взгляд, конечно, он самый. А на второй уже видна подложка из другого материала». Она уставилась на него, прищурив зеленые глаза, будто собираясь рассмотреть ту самую подложку. Бабкин мысленно крякнул. Нарушать ограничения, поставленные клиентом, нельзя. Он быстро взвесил все «за» и «против» и понял, что у нее есть еще что-то на Багуна. Однако получить это что-то, держась за прежнюю линию поведения, ему не удастся. Сергей обернулся на дверь, убедился, что она плотно прикрыта. «Я частный детектив», — сказал он. «Меня наняли родственники девушки, за которой Багун, как говорил ваш дедушка, волочится. Раскрывать это мне запрещено, так что...» Ирина Михайловна поняла его. «Сохраню вашу тайну, можете не тревожиться». «Значит, частный детектив. Да, что-то такое в вас определенно есть». Сергей терзал любопытство, как она поняла, что он не тот, за кого себя выдает. Но у него оставалось все меньше времени на расспросы. «Что еще вы можете сказать о Багуне, Ирина Михайловна?» «Скользкий он», — не задумываясь, отозвалась она. «Сейчас таких называют мутными. Что-то в нем есть неуловимо сомнительное. Я бы посоветовала вашим нанимателям держаться от него подальше». Сергей кивнул. Это совпадало с его впечатлениями. «Можете вспомнить, с кем из водителей он тесно общался?» «Ну, с Петрищенко и Каракуровым, надо думать, потому что они были его сменщиками на каких-то рейсах. А вообще, я вам тут, к сожалению, ничем не могу помочь. Вам нужен свой человек среди водителей». «Кудасов сгодится?» Она скривилась. «Но выбора-то у вас все равно нет. Но лучше попросите Кудасова представить вас Ибрагиму. Это прозвище. Ибрагим наших водил знает изнутри и пользуется у них большим уважением. К вам совершенно по-другому отнесутся, если вы придете с расспросами по его, так сказать, рекомендации». В дверях Сергей, не выдержав, обернулся. «А как вы поняли, что я не начальник службы безопасности? Я считал, что стопроцентно попадаю в образ». «Вы идеально вписываетесь в образ», — заверила она. «Но я не верю в начальников, которые бы приехали лично, чтобы убедиться в пригодности будущего сотрудника». «Будь я безопасником, точно приехал бы», — пробормотал уязвленный Сергей. «Вот поэтому-то вы, не он», — непонятно ответила Ирина Михайловна. Поговорить с бывшей девушкой Бугуна Сергею не удалось. Она отпросилась с обеда. Он решил, что второго свидетеля не упустит. «Мне нужен Ибрагим», — без экивоков сказал он Кудасову. «Я вас отведу», — начал тот. «Нет, давайте сделаем по-другому. Вызовите его к себе и представьте меня, чтобы я спустился к водителям в его компании». Ибрагим оказался щуплым, смуглым человеком без возраста. Поговорив с ним пару минут, Сергей решил, что тому не меньше 60. Он знал этот типаж жилистых, сноровистых мужичков с хитрым взглядом, притворяющихся простаками. Ибрагим, вызванный к начальству, держался спокойно, то и дело сверкал белозубой улыбкой, словно цыган, отвлекающий блеском фальшивого золота внимание покупателя, которому предстоит быть облапошенным. На словах «начальник службы безопасности» в темных сливовых глазах что-то мелькнуло. «Так, короче», — сказал Бабкин, едва они вышли в коридор, оставив Кудасова за дверью. «Ты человек бывалый, я тебе эту пургу насчет инкассации гнать не буду». Ибрагим спокойно ждал, не говоря ни слова. «Дело у меня простое. Шеф мой ищет частного шофера, чтобы возил его семью. В смысле, жену, детей. Ну, в основном жену, конечно. Ну и не только». «Любовницу», — понятливо кивнул Ибрагим. «Ну как можно?» — сказал Бабкин таким тоном, что оба заржали. Они присели на подоконник, и Сергей немедленно рассказал в красках историю о том, как предыдущий шофер додумался шантажировать его шефа, угрожая сообщить жене о любовнице и даже приложить фотографии юной красавицы в мехах и бриллиантах на заднем сиденье их Мерседеса. Как ни странно, история была правдивой. Этот клиент явился к ним с Илюшиным месяц назад, умоляя любыми способами спасти его от шантажиста. Когда выяснили подробности, оказалось, что бизнес несчастного целиком зависит от благосклонности тестя, человека чрезвычайно богатого, обожающего единственную дочь. Бабкин и Илюшин никогда не позволяли себе критиковать позицию клиента, какой бы шаткой она ни была. Но тут Сергей не удержался. «Ну, мужик, ты даешь», — сказал он, поняв, в каком бутерброде оказался тот из-за своей любвеобильности. Бедняга так и подскочил. «Вы б ее видели!» Он вытащил трясущимися руками телефон и показал фотографию любовницы. Бабкин сказал: «Ого!» Илюшин сказал: «Надеюсь, телефон запаролен?» Владелец залился краской и залепетал, что кроме него никто больше. «Он контролирует! Всегда с собой!» Сергей тяжело вздохнул. «Вот же привел бог лопуха!» Персональный водитель лопуха был уволен им за пьянство, но неделю спустя выдвинул несколько требований и грозил бывшему шефу разоблачением. «Требовал гору денег», — флегматично пересказал Бабкин Ибрагиму. «Как по мне, дешевле закопать. В общем, шеф теперь на воду дует». «Как разрулили-то?» — поинтересовался Ибрагим и подмигнул. «Или вправду закопали?» «Обижаешь». Если человек сам себя под петлю подводит, кто я такой, чтобы ему мешать?» Они с Илюшиным проинструктировали клиента, и уже на следующий день у них в руках оказалась запись разговора с шантажистом. Бабкин встретился с водителем и обрисовал тому перспективу уголовного дела. На том шантаж и закончился. Обезумевший от счастья клиент клялся в вечной благодарности, а на прощание с гордостью показал запароленный телефон. Пароль был 123. «Гриша выходил на смену с Петрищенко и Каракуровым», — говорил Ибрагим, когда они спускались со второго этажа. «На пару раз всего, а может, три. Они оба сейчас тут. Я тебя ребятам представлю, а дальше ты уж сам». Бабкину только это и требовалось. Однако его радость оказалась преждевременна. В Ленинграде было многолюдно, нормального разговора с водителями не получалось. В конце концов, посмотрев на часы, Сергей спросил, где тут кормят рабочий народ и не собираются ли его новые знакомые пообедать. Вместе с прибившимися к ним еще тремя водителями, которые помнили Багуна, они переместились в столовую. За обедом он узнал немногое. Григория характеризовали как дельного парня, хорошего сменщика, ну, малость себе на уме. Но это по нынешним временам не грех, как выразился рябой парень по фамилии Петрищенко. Бабкина охотно развлекли байками из жизни водителей. В целом у Бабкина создалось впечатление, что Багун, несмотря на хорошие отношения со всеми, был этим людям совершенно неизвестен. Для проверки он задал несколько уточняющих вопросов. Где Григорий жил, с кем встречался, как проводил свободное время, выпивал? Лишь на последний вопрос его собеседники дружно покачали головами. Не пил, это точно. Да и курить-то бросил. Об этом Бабкин знал и без них. Осознанно или нет, Григорий создавал у коллег иллюзию рубахи парня, живущего с душой нараспашку. Но ни один из них не бывал в его квартире и не мог сказать, в каком районе тот живет. Во время обеда Сергей заметил сидевшего наискось от них полноватого мужчину средних лет в рубахе с пятнами пота. Тот старательно прислушивался, притворяясь, что занят телефоном. «Вась, это кто?» — тихо спросил он у Петрищенко. «Где? А, это Глеб Федоренко из Казани». «Он ездил с Багуном?» «Навскидку не скажу. Вроде нет. Ты спроси у него, он мужик вменяемый». Бабкин поблагодарил за содержательную беседу и подсел к Федоренко, не забыв захватить со своего стола компот с булочкой. Здесь его ждал сюрприз. «Не знаю я никакого Багуна», — огрызнулся Федоренко в ответ на приветственную реплику Сергея. Бабкин крайне редко сталкивался с хамством. Он не то чтобы опешил, но заинтересовался. «Ты вроде был в Ленинграде, когда Ибрагим меня представлял», — заметил он. «Да и парни говорят, что ты с Григорием знаком». «Ну, знаком», — Федоренко пошел на попятный. «И что с того?» Бабкин пригляделся к нему. Пятна все шире расползались по рубахе. Если их появление можно было списать на горячий борщ, как и бисеринки пота над губой, то посеревшая кожа в эту картину не вписывалась. То, что он сначала принял за грубость, было страхом. «Все, что ты скажешь, останется между нами», — предупредил он. Прощально махнул рукой водителям, уходившим из столовой, и снова повернулся к мужчине. Теперь у Сергея не оставалось сомнений, что тот напуган до полусмерти. «Чего еще? А, не о чем мне говорить!» Бабкин оценил положение дел и вытащил из кармана 5000-ую купюру. «Как-то рано я перешел к подкупу», — сокрушенно подумал он. Глеб помотал головой. «Эх, пойду я», — пробормотал он. «Он тебе чем-то угрожал?» — тихо спросил Сергей. «Глеб, что тебе говорил Багун?» Но Федоренко наконец собрался с силами и поднялся. Всклокоченные волосы стояли дыбом над потным лбом. «Ничего он мне! Я с тобой вовсе не... Да ничего не был, понял?» Он торопливо ушел. Возле тарелки недоеденного борща осталась лежать 5000-я купюра. «Хорошо же сидели», — проворчал Сергей. Он допил свой компот, с аппетитом сживал булочку и стал размышлять, как ему раздобыть адрес или хотя бы телефон Инны Даладзе, бывшей подруги Багуна. На следующее утро Бабкин топтался возле офиса «Агросвета» с 8 утра. Рабочий день офисных сотрудников начинался в 9, но он не хотел пропустить Инну. Накануне он узнал ее телефон у одного из водителей, однако разговор с девушкой его обескуражил. «Мы общались в офисе», — нервно сказала Инна. «Мне больше нечего добавить». Повесила трубку, а когда Сергей пытался перезвонить, занесла его телефон в черный список. «Ну, имеет право», — подумал Бабкин. Но все равно обидно. Он успел вжиться в роль начальника отдела службы безопасности, не привыкшего к отказам. К тому же снова пришлось надевать пиджак. Это уже ни в какие ворота не лезло. Инна Даладзе появилась в половине 9. «По крайней мере, есть время для разговора», — подумал Сергей, выступая ей навстречу. Его появление заставило ее оцепенеть. Какую-то секунду он был уверен, что она метнется прочь от него, не разбирая дороги, и приготовился ловить ее возле проезжей части. В темных глазах девушки мелькнула паника. «Инна, здравствуйте. Простите, что напугал». Он стоял неподвижно, не преграждал дорогу, а держался чуть в стороне. «Мне неприятно вам навязываться, но, пожалуйста, поговорите со мной 10 минут». «Нет, я опаздываю», — он бросил взгляд на часы. «Я не могу с вами говорить». Она сунула руки в карманы короткого плаща. «В принципе, у нее ведь и баллончик там может оказаться», — размышлял Бабкин. «Что за невезение? Будь здесь Илюшин, уже выпытал бы все, что надо, и никто бы ему перцовым газом в харю не брызгал». «Инна, кого вы боитесь?» Она быстро двинулась с места, почти бегом миновала площадку, на которой стоял Сергей, и скрылась за проходной. Охранник одарил сыщика свирепым взглядом и даже привстал, рассматривая его сквозь стекло. Сергей пошел к ближайшей скамейке. Второй раз он увидел Инну в обеденный перерыв. Отделившись от группы женщин, она подошла к нему сама. «Слушайте, я не буду с вами обсуждать Гришу, что хотите со мной делайте. Просто не буду. Вы не имеете права меня преследовать, я полицию вызову», — скороговоркой проговорила она. «Почему?» — спросил Сергей. «На один единственный вопрос ответьте мне, и больше вы меня не увидите. Почему не будете обсуждать бывшего парня? Я всего лишь пытаюсь понять, можно ли нанять его водителем для моего шефа. Я человек подневольный, с меня башку снимут, если что». Она колебалась. Для правдоподобности образа Бабкин сутулился и втянул голову в плечи. Инна сделала шаг вперед и остановилась перед сыщиком. Губы у нее дрожали. «Если я вам хоть слово скажу, Григорий меня убьет», — шепнула она. «Он предупредил, чтобы я ни с кем его не обсуждала. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Прошу вас». Бабкин смотрел вслед фигурки в зеленом плаще и думал, что придется отпрашиваться у Макара на 3 дня для поездки в Казань, на предыдущее место работы Багуна. Тот-то Илюшин спляшет на его костях.